Почему он был уверен, что его застрелят? Потому что застрелили Людмилу и того подловатого байкера? Ну да, наверное, поэтому. А может быть, он просто подсознательно выбирал для себя смерть помилосердней, полегче. Все-таки пуля стремительна и жадно-безрассудна, она хочет просто убить, она не тратит времени на гнусности и издевательства, не пытает неизвестностью. Вторушин гнал от себя мысли о том, что для него уготовано нечто совершенно иное, покруче, поизощренней. В конце концов, что такое был байкер? Статист, не более того. Что такое была Людмила? Эпизод. Эпизод. Глупец тот, кто решил, будто Евгений Вторушин может потерять голову из-за женщины надолго, на дольше, чем длится желание. Теперь он это понимает, хотя пока Людмила была жива, ему казалось, последняя любовь, все такое. Креститься надо, если кажется. Все вышибло из его головы и сердца, когда он увидел ее на крыльце, увидел мертвой. Любовь? Она умерла тут же, на том же затоптанном, грязном, залитом кровью крыльце. Его погнал прочь не страх быть замеченным, не страх быть принятым за убийцу, не страх перед могущим разразиться скандалом. Его погнал прочь страх осознания того, что он натворил. Страх, нет, ужас прозрения, предчувствие смерти, своей смерти. Людмила. Что она? Мгновение забвения. Такая женщина до потери разума была в его жизни лишь одна. Может быть, она сама по себе была единственной, и зря он думал, что может освободиться от нее. В этом смысле судебный процесс ничего не прекратил, ничего не развязал и ничего не развел. Напротив, все началось сызнова. Узлы запутались крепче. Они этим процессом были сведены на такой узкой, что уже некуда дорожке. Они стали на этой дорожке друг против друга, стали близко, ближе, чем были их тела, когда страсть сплетала их. Вторушин знал, что она выстрелит, выстрелит в упор, что она не промахнется, что на его мертвом теле останется ожог от ее выстрела, и никакая охрана не поможет. Только такие дураки, как Славин, верят в великую силу коробочки, выстроенной вокруг объекта, от нее никакая коробочка не спасет. И 10, и 20 коробочек не спасут, потому что на ее стороне правда. Ее вывернутая правда. Вторушину никогда не свойственно было каяться в содеянном. Может, он потому и достиг столь многого, однако сам-то про себя он все знал и понимал. Вот и сейчас понимал, что зря это затеял, что его вина была первична, или все же ее. На самом деле, кто больше виноват в том, что двое, прежде не мыслившие жизни, существования друг без друга, вдруг проникаются таким острым отчуждением, которое граничит с ненавистью, и эта ненависть начинает их убивать? Они были счастливы и влюблены, пока были бедны. Потом... Неужели в этом все дело? «Брось задавать риторические вопросы, зло», — сказал он себе, — «ты прекрасно знаешь, что именно в этом». Ему не стало легче от того, что он знал причину, знал, каким будет следствие. Сам на себя обрушил лавину, сам и выбирайся, да вот не выбраться. Это он тоже знал. А вот она... Она сухой выйдет из темной, черной, смертельной воды, когда его уничтожит. У него были свои источники информации в самых неожиданных местах, и он знал, что убийство байкера имеет почти 100% шанс перейти в разряд висяков. Опытные люди такое видят и понимают сразу. Точно те же шансы у убийства Людмилы. Вторушин не сомневался в том, кто виновен, но самое забавное, что у убийцы было на это время безупречное алиби. Наемник? Нет. Это сделала она. Она сама. Сладость мести она не уступит никому, и в то же время у нее есть алиби. Вторушин не сомневался, его убьет она своей рукой, и опять у нее будет алиби. Но что он мог сделать? Только нанести встречный удар. Промахнется, то есть попробовать можно, и все же. Тогда надо сделать все, чтобы эта змеища не смогла насладиться плодами победы. Пусть подергается, пусть поползает, помучается, захлебнется своим же ядом. План действий выстроился мгновенно. Это был сложный план. Ну что ж, мало разве он осуществил сложных планов? История с байкером тоже была не очень простой, хотя, по сравнению с тем, что ему предстоит, семечки, конечно. Только надо спешить. Очень может быть, что ее палец уже застыл на спусковом крючке. Очень может быть, что пуля уже выпущена и летит, разрезая, расплавляя вокруг себя воздух. Говорят, у человека, который смотрит в глаза смерти, вся жизнь мелькает перед глазами. Ну, вся не вся, однако, перед глазами Вторушина вдруг, внезапно, стремительно, ни с того ни с сего промелькнула, вполне достаточно, чтобы он понял, как именно она умудрилась обеспечить себе алиби. Это было так просто, так хитро. Никто, кроме нее, не додумался бы. Змея. Ну, воистину, змея. Нет, не старайтесь меня повернуть руками. Я сама повернусь вслед за вашим корпусом. Нет, нет, не плечом, а корпусом. А плечо разве не часть корпуса? Часть, но скрутка происходит на уровне талии. Помните, как мы в начале урока упражнения делали на скрутку? Вот здесь, в этом месте, поворачиваете корпус, не плечо, вот так. И видите, я тоже спокойно и неспешно поворачиваюсь. Теперь выводите меня из креста не руками, не руками. Просто шагните вправо, и я пойду за вами. Ведь вы меня вправо направили, верно? И хотите, чтобы я пошла следом, значит, туда и шагайте. Тише, тише, не тащите меня, я и так пойду. Вот, вы дождались, чтобы я стала на ногу, теперь дайте мне возможность повернуться и идите влево. Только нормальным шагом, а не прыжком. Держитесь на своей оси, не падайте на спину». Раньше здесь помещался кинотеатр, назывался он «Октябрь». Алена Дмитриева в былые времена иногда хаживала в него, а еще чаще мимо него, торопясь в книжное издательство, где в ту пору работали Сашечка с Машечкой. Ну вот, навещать подружек она и ходила мимо кинотеатра «Октябрь», выстроенного на улице Джамбула в этаком псевдоклассическом стиле. Колонны, непременный бело-желтый колер, высокое крыльцо. Теперь от кинотеатра не осталось и помину. Теперь здесь располагалась самая большая и шикарная в городе танцевальная студия. То есть на втором этаже в кинопроекторской находились служебные помещения, раздевалки и все прочее, словом. А на месте прежнего фойе, буфета и зрительного зала был зал танцевальный, при виде которого Алена только ахнула и растерянно похлопала ресницами. Да здесь мелонги европейского уровня надо устраивать, а не частные уроки по аргентинскому танго. А между тем сейчас тут должен был пройти именно частный урок. Вела его Алена. Для единственного ученика, которым был Никита Дмитриевич Терехов. Когда он сказал, что пользуется любой возможностью потанцевать с хорошей партнершей, Алена отнеслась к этому с пониманием. Она сама за любые деньги такие возможности ловила. И она была хорошей партнершей и знала это. К тому же Терехов с места в карьер предложил 100 евро за часовой урок. У Алены дрогнули коленки. Это была цена высшего преподавательского уровня. Аленин уровень был, конечно, мягко говоря, не таким, как у Брунгильды или Александра Великого, но она и не запрашивала бы столько, боже сохрани. Половинная стоимость и то была бы за глаза, однако Терехов предложил сам. Но скажите, какой нормальный человек стал бы тут сучить ножонками и махать ручонками, типа «я этого не стою»? Алена точно не стала, только кивнула и спросила, а как насчет зала? «Паркет, зеркала?» — уточнил Терехов. «Есть тут один незамысловатый залец». «Но если этот залище для него незамысловатый, ну, ребята, тогда я вообще не понимаю, что такое изыск», — подумала Алена, увидев, где ей предстоит давать урок. Единственному ученику. Ужас. Терехов предложил Алене подвести ее от дома, но она отказалась. Хотелось продышаться от домашней пыли, а главное — пройтись по этому чудному городу. На море начал трещать и трогаться лед. И Алене казалось, что запах большой глубокой воды уже тонко вплетается в ароматы подступающей весны. И солнце, солнце, невероятное солнце, восходит оно в этих широтах попозднее, чем в России, так дальневосточники называют все, что западнее Урала, но и садится позднее. Вечера стояли безоблачные, и горизонт полыхал таким невероятным разноцветием, какого не увидишь больше нигде. Нет, очень может статься, где-нибудь все же и увидишь, земля-то большая, однако Алена в тех местах не бывала и не сильно туда стремилась, если честно, ибо ей вполне хватало и колдовских приамурских закатов. В просторном холле школы танцев сидело несколько женщин, типичные бальные мамашки, которые привели своих детишек на занятия и теперь терпеливо поджидают их, лелея тайные надежды взрастить, к примеру, второго Алана Торнберга и какую-нибудь его женскую ипостась, а покуда сплетничая и зевая. И сплетни, и зевки мигом прекратились с появлением Алены. Ее разглядывали откровенно и жадно. Разумеется, даже при своем непомерном самомнении она была далека от мысли, что эти тетки признали в ней известную, широко, но в узких кругах, писательницу. Просто такова уж была наша героиня, что на нее вечно все пялились, как ненормальные, и мужчины, и женщины. Мамашки разглядывали Аленины серьги, куртку, сапоги, а главное — черный шелковый мешочек с надписью «Нео-танго». Это было название одной из самых лучших аргентинских фирм, производящих танго-туфли. И, само собой, такие туфли в мешочке и лежали. И когда Алена сняла сапоги и надела свои туфли, не могла же она пройти в зал в уличной обуви, это же святотатство. Мамашки упали в столь глубокий коллективный обморок, что даже появление собственных чад не сразу вернуло их к жизни. Таких туфель ни один бальник в жизни не нашивал и носить не сможет, ведь это туфли только и исключительно для аргентинского танго. Наконец тетеньки очухались, занялись детушками, и по их репликам Алена поняла, что занятия нынче закончились на час раньше, потому что зал снял для тренировки какой-то ненормальный богач. Итак, сие паркетно-зеркальное, непомерно просторное великолепие было снято Тереховым ради часа общения с Аленой Дмитриевной. «Слушайте, — сказала она почти в ужасе, — да снять на час такой зал, сущее разорение, вы что ли миллионер?» «Мистер Твистер? Миллионер?» — кивнул Терехов. «Нет, вы не пугайтесь, я не владелец завод газет пароходов, а просто-напросто золотодобытчик. По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах, пропел он не без приятности. Так вот это я его мою. Правда, не по диким степям Забайкалья, а по речкам Амурской области мои драги стоят. Поэтому живем, не жалуемся. И этот зал — самое малое, что я могу себе позволить ради общения с аргентинским танго, скажем так». Сказать-то можно все, что угодно. Нет, серьезно. В начале урока Алена еще пребывала в заблуждении, что Терехов алкал исключительно аргентинского танго, но уже через 10 минут стало ясно, это лишь предлог, чтобы потеснее прижаться к выпуклостям и вогнутостям писательницы Дмитриевой. Нет, ну, она же прекрасно помнила, как он танцевал на мастерсе Сергея Климова. Это было, конечно, не бог весть что, однако все основные шаги делались грамотно. И стойка была правильная, и рамку держал руками и корпусом. Здесь же он то и дело сам сбивался с баланса. Или Алену сбивал, так что они натурально валились друг на друга, и Терехов поддерживал партнершу, хватая ее, как бы невзначай, за самые разные места. При этом он сверлил ее глазами, а ведь, согласно Кодигас, особому своду правил для Тангерос, такое вообще недопустимо. Неприлично, даже непристойно. Ну, в общем, теперь Терехов кадрил Алену совершенно откровенно, нагло, и у нее возникло подозрение, что 100 евро ей пообещали отнюдь не ради правильного исполнения медиохиро или обыгрывания ритмических удвоений. И все же сама она изо всех сил пыталась соблюдать правила предложенной игры и изображала из себя училку, приняв самое невозмутимое выражение лица и пытаясь сохранять нейтральные интонации. Не то чтобы она была противницей случайных связей. Происходили в ее жизни эпизоды, когда она бывала их решительной сторонницей, но не в данной ситуации. Эти чертовы 100 евро! Ну, как-то двусмысленно получается. Выходит, Терехов предложил ей такие деньжищи, заранее зная, что в комплект услуг будут также включены услуги интимные. Или его вот тут прямо на паркете обуяла неистовая страсть, с которой он не может совладать? Почему-то не верилось в такую страсть Алене. Ишь, павлиний перья распустил. А этот зал, эти зеркала, паркет были именно что павлиньими перьями, которые Терехов распустил перед Аленой. Ну, понятно, решил поразить ее воображение и быстренько свалить в койку. Но не на такую напал. Конечно, кто-то скажет, что отвергать богатого любовника глупо. А то, что Терехов богат, весьма богат, понятно. То есть просто в голове не укладывается, сколько стоит снять такой зал в самое горячее время, с 8 до 9 вечера, когда во всех студиях разгар занятий. Но ведь Алене от тереховского богатства не жарко, не холодно, она была по-дурацки щепетильна в любовных делах, никакого спонсорства вообще не воспринимала. Подарки... Да на что ей чьи-то подарки, если они подразумевают всплески благодарственной нежности? Ведь нежность запросто выплескивалась в Алёниной душе и без материальной стимуляции. Когда же речь заходила о чувстве долга, все у нее, фигурально выражаясь, опускалось. Все чувства по обязанности начинали немедленно угасать, переходя в свою полную противоположность. Черт ее знает, то ли привычка жить одной развела в ней чрезмерную независимость, то ли общение с молодыми безденежными любовниками, которые отнюдь не поддерживали ее материально, так же, как она их, кстати, однако при малейшем намеке на пресловутое спонсорство со стороны так называемых «состоятельных людей» Алена мгновенно уходила, вернее, шмыгала в себя, как улитка, в свой домик, а поскольку в этом домике не было ни окон, ни дверей, достучаться до нее было весьма затруднительно, а иной раз просто невозможно. А может, вся штука состоит в том, что рядом с Тереховым в ее душе ничто не звенело? Ну да. Она все еще ждет соловьиных трелей на закате и алых парусов на рассвете.